слишком легко раздражалась и гораздо чаще оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чем. Иногда Яков думал, что Митя Лангинов явился не из веселой беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной темной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что наконец дорвался, пляшет перед ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков помечал нечто глуповатое. Так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но мальчишка умный и сразу отличающий, какие игрушки лучше. Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа. Дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова, как ему нравится Митя, дворник спокойно ответил. Неверный. Чем? Муха на всякую дрянь садится. Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного. «Сам видишь, Яков Петрович, — сказал он, — видишь ведь, человек фигуры выдумывает». Дядя Монах сказал почти то же. «Пылит, — сказал он, вздохнув. — Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему, горох, а он тебе, горы, ох. Да-да». Было странно слышать, что этот короткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно не свойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны. Старики жили несогласно, в какой-то явно на немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость. В чем могут быть несогласны люди, которых завтра уже опрокинет смерть? Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками. «Я весь век жил в людях волом, а ты живешь котом. Все заботятся, устроят тебя потеплее, помягче, и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь». Втягивая голову в гроб, монах просил, покашливая, «Ты не сердись». Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла, слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову. Это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе. «Отец, от него я родился». Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город, как бы для того, чтобы наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов-старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспаленные красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок, руки у него стали беспокойны. Он все одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое, иногда вставал, задыхаясь от кашля. «Хрустишь?» — спрашивал брат. Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев. Ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте. Садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад, вдаль, на темную сердитую щетину леса. «Ну, отдохни», — говорил брат, дергая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещевал Ольгу. «Хрустит, скоро уж». Приезжал толстый монах, отец Мордарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там, и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу: «После отвезете туда, когда умру», и жалобно трижды попросил: «Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давило, уж не забудьте». Умер он за 4 часа дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь: «Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть». Утром в день смерти его Яков помог отцу подняться на чердак, а отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом. Никита неестественно громко сказал: «Прости меня». «Ну что ты, за что?» — проворчал Петр Артамонов. «За дерзость мою». «Меня прости», — сказал старший. «Я тут иной раз шутил с тобой». «Бог шутку не осудит», — шепотом уверил монах. А брат, помолчав, спросил: «Вот как ты теперь? Куда?» «Забыл я», — торопливо заговорил монах, прервав брата. Ты, Яша, скажи Тихону. Спилил бы он клинок у беседки, не пойдет клинок, нет. Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески отодвинувшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых черным, в руках державший поморский медленный крест. Жалко было дядю, но все-таки думалось. Зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех? Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал: «Умирает». «Да?» — спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты. Спросив, он не отвел от нее глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене: «Я был прав, читай». Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила: «Неужели, Мирон, неужели война?» «Вот и второй Артамонов», — громко напомнил Петр. «Врут, конечно», — сказал Мирон жене Ильякову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая, чем все это грозит ему. Артамонов-старший, махнув рукою, пошел на двор. Там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухие, поучающие слова Мирона. Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком. На третий день рано утром приехали монахи. Их было семеро, все разного роста и объема. Они показались Якову неразличимыми, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и неподобающим ни монаху, ни случаю, громким веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица. Был он лысый. Нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой, у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп. Он пел на три голоса. «Святый Боже», низко, почти басом. «Святый крепкий», выше. «А святый бессмертный, помилуй нас». Так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, местилище невидимого трехголосого рта. Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат. Его освещало солнце. Конусообразные попы и дьяконы стояли тоже золотыми стуканами. Они таяли, плавились на солнце. Сияние ирис тоже падало на поручика Маврина. Впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою. Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал: «Расступитесь». Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей длинной лошадью Эке, помощника-исправника. Взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно: «Куда? Что вы не видите? Назад!» Монах, подняв крест, затянул: «Святый Боже!» «Ура!» — крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул: «Ура!» А Эке, пристав на стременах, тоже кричал: «Петр Ильич, пожалуйста, переулочком, в обход! Мирон Алексеевич, прошу вас, тут воодушевление, а вы, как же это?» Артамонов-старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаем женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Эке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб: «Сворачивайте, отцы!» И, всхлипнув, добавил: «Последний раз, видно, распоряжаюсь». Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро шагающей встречу похоронам. Она шла в белом платье под розовым зонтиком и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь. «Маврином любоваться идет», — тотчас же сообразил он и задохнулся пылью раздражением.

— шептала Полина, хватая поручика за локоть. Яков не мог двигать правую рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой. Он мычал,